В отеле «Континенталь». Победа Мондриана за стеклом, пир кубатуры, воздух или выпит под 90 градусов углом, или щедро залит в параллелепипед. В проем оконный вписано бедро красавицы, последнее оружие, раскрыв халат, напоминает про, пускай не круг хотя, но полукружье, но сектор циферблата. Говоря насчет ацтеков, слава краснокожим за честность вычесть из календаря дни месяца, в которые не можем, в Платоновой пещере, где на брата приходится кусок пи-эр-квадрата.